способность к прогнозированию. Замечено, что перед стихийным бедствием животные ведут себя очень беспокойно. Но о надвигающейся беде большинство из них узнает слишком поздно и не успевает ее избежать. Однако есть такие, которые слышат приближение опасности с большим запасом времени и спасаются. Так, если большинство животных начинают реагировать на приближение землетрясения за сутки, то змеи и крысы предчувствуют подземную бурю за 1,5-2 месяца. Причем крысы улавливают сигналы готовящегося землетрясения с эпицентра, находящегося от них на расстоянии 100 и более километров. Животные способны предчувствовать и извержение вулкана. Установлено, что самые чувствительные в этом отношении – птицы и змеи. Известно, что на острове Мартиника змеи начали покидать склоны вулкана Мон-Пеле примерно за 2 недели до извержения. Среди морских животных поразительной способностью своевременно получать штормовую информацию обладают медузы. Их органы равновесия чутко улавливают инфразвуковые колебания, возникающие в штормовом районе, который находится за сотни километров от местонахождения медузы. Почуяв приближение шторма, животные успевают уйти подальше от прибрежных вод, чтобы не погибнуть в прибойной зоне. Не менее удивительны защитные способности некоторых птиц, например, дроздовидной камышовки. Обычно эти птицы устраивают гнезда не выше метра над уровнем воды. Но если бывает большой паводок или дождливое лето с наводнениями, камышовки вьют гнезда гораздо выше. Иллюстрации на открытке. Медуза-корнерод. Дроздовидная камышовка. Серая крыса.